Есть упоминание о заклинателях змей, глотателях мечей и огня, мастерах развязывать узлы и прочее. Представления сопровождались музыкой и звуковыми эффектами, имитацией ударов грома, голосов животных и птиц. Традиция давать большие цирковые программы при императорском дворе сохранилась и в последующие эпохи. Так, в начале VII века на улицах столицы Суйской династии Чан-Аня в дни празднования Нового года давали представление до 30 тысяч цирковых артистов. Страница 500-я. Позднее в императорском дворце имелась цирковая школа, где, помимо прочего, держали дрессированных лошадей, умевших горцевать под музыку, держать в зубах кубки для вина и даже предлагать зрителям опорожнить их. В последующие столетия цирковое искусство, вследствие появления театра, во многом лишилось покровительства высокопоставленных особ и стало подлинно народным зрелищем. В столицах Сунской империи целые улицы были застроены балаганами, в которых выступали бродячие циркачи. Там совершали головокружительные прыжки и строили свои пирамиды-акробаты. Выступали жонглеры, работавшие с мечами, шарами, колоколами, фонарями и другими предметами. Танцевали на натянутой веревке, водрузив на голову чашу с водой, канатоходцы. Чудесным образом прятали людей фокусники, умевшие еще изрыгать пламя и извлекать из пустой чаши цветы лотоса. Рядом показывали свое искусство люди, умевшие спать на стене или с необыкновенной меткостью стрелявшие из лука. Известно, что в прошлом столетии программа уличного китайского фокусника могла включать в себя 36 больших и 72 малых фокуса, среди которых упоминаются превращение кожаного ремня в змею, туфель в кроликов, листьев в рыб и так далее. С давних времен на улицах китайских городов можно было видеть вожаков-медведей, владельцев дрессированных мышей, обезьян и даже насекомых, в частности, муравьев. Обезьяны и медведи представляли публике разные человеческие персонажи, дрессированные муравьи демонстрировали умение ходить строем, как солдаты. Существовали даже традиции дрессировки рыб. Популярный номер с ручными рыбками, например, заключался в следующем. По звуку гонга одна из плававших в тазу рыбок выплывала на поверхность, на нее надевали забавную шапочку, и она начинала кружиться в некоем подобии танца. Ученый XIV века Тао Цзунь-И рассказывает о любопытном номере с дрессированными черепахами. По знаку дрессировщика 7 черепах влезали друг другу на спину, образовывая пирамиду, которая напоминала зрителям пагоду. Страница 501. Еще один чисто китайский номер, о котором сообщает тот же автор. 8 маленьких лягушек выстраивались в 2 ряда перед большой лягушкой, сидевшей на возвышении, а затем по очереди подползали к ней, квакали один раз и уползали прочь. Номер назывался «Аудиенция при дворе лягушачьего царя». В деревнях цирковые представления были почти непременным атрибутом больших праздников. Давали их обычно семейные труппы акробатов, жонглеров, фокусников и мастеров работы с жизненной энергией, демонстрировавших свою необыкновенную силу, неуязвимость для оружия и огня, глотавших ядовитых насекомых, иголки и прочее. В КНР цирковое искусство получило государственную поддержку, и в настоящее время здесь насчитывается более 12 тысяч профессиональных цирковых артистов. Китайский цирк, в особенности такие его разновидности, как акробатика, жонглирование, эквилибристика, занимает одно из ведущих мест в мире. Колонка на странице 501. Я встречал в городе Сунцзяне даоса, который каждый день вылавливал из пруда при храме Тайгу двух карпов, желтого и черного. Острым ножом, обмазанным каким-то зельем, он разрезал обе рыбы на две части, а потом соединял половинки от разных рыб, так что у него получились две новые желто-черные рыбы. Потом он пускал рыб обратно в пруд, и они плавали там, как живые. Какой-то человек по имени Вэй Лич Жун принес этих рыб домой и поместил их в таз. Рыбы прожили в тазу еще 15 дней. Конец цитаты. Тао Цзунь-И. В перерывах между пахотой. 14 век. Театральные традиции. Театр в Китае сложился довольно поздно. Лишь в начале второго тысячелетия всегда имел синкретическую природу. В отличие от театра Древней Греции или Индии, Он не мог наследовать традиции эпоса, каковой в Древнем Китае не было, и черпал свой материал из разрозненных элементов древних культов и празднеств, народного сказа и народных танцев, пения и ярмарочных представлений. Китайский театр многим обязан традициям средневековых придворных представлений, от которых получил и свое поэтическое название «Грушевый сад».